Глава 11. Разводить костер решили на берегу. Хотя на реке и было попрохладнее, но ночевать решили на твердой земле. За прошедшие дни вода успела поднадоесть всем. Остатки съестного, собранного им в дорогу Леной, закончились еще утром. И, хоть сегодняшнюю рыбалку нельзя было назвать неудачной, у них еще оставалась крупная рыбина, не считая мелочи, Мишка и профессор вызвались сходить на ближайший хутор, домики которого виднелись в километре отсюда. «Может быть, удастся хлеба купить или картошки», — предположил Михаил, отправляясь на разведку. Бросив плот, расположились сотни метров от берега, невысокого, но в этом месте обрывистого, среди копешек свежескоженного сена. Это самое сено и стало главным аргументом при выборе места ночевки. Красный шар заходящего солнца уже оседлал высокий правый берег реки. Костерок весело горел невысоким бездымным пламенем, потрескивая угольками. В котелке лениво булькала уха. «Папа, смотри, они возвращаются», — громко сказала Вика. «И с ними идет кто-то еще», — добавила Марина. Виктор, сидевший на корточках у костра и разравнивающий прутиком угли, поднялся на ноги и, приложив ладонь козырьком ко лбу, посмотрел в сторону хутора. Действительно, фигурок было три. Сделал несколько шагов в сторону, нагнулся, поднял автомат и набросил ремень на плечо. На всякий случай, — пояснил он. «Да», — поддержала его Марина, вытащив из-за пояса пистолет и тщательно осмотрев его. «Что-то давно у нас не было никаких приключений». Идущие приближались, и уже можно было рассмотреть, что они ведут между собой вполне мирную беседу, а в поведении незнакомца нет никаких признаков агрессии. Виктор отложил оружие в сторону. «С ними, кажется, поп идет», — заметила Вика. «А в руках пусто. Значит, ничего не удалось достать». «Мир вам», — сказал незнакомец, подходя вместе со Свирским и Михаилом к костру. Ему было за 70. Глубокие морщины, загорелая, выдубленная ветром и солнцем кожа, печально опущенные уголки рта, прячущиеся в давно не стриженных усах, бородка клинышком, некогда, видимо, халимая, сейчас отросла и почти потеряла форму. Седая грива, забранная сзади в хвостик, застиранная черная ряса, отливающая ржавчиной в лучах заходящего солнца. На груди восьмиконечный деревянный крест, висящий на обычном шнурке. Отец Василий, — представился незнакомец и принялся выкладывать на землю из глубоких карманов рясы картошку, помидоры, болгарский перец и даже два здоровенных, как сапог 45-го размера, из сине-черных баклажана. «Если бы не отец Василий, — начал говорить Анатолий Львович, но тут его перебил Мишка, принявшийся скороговоркой рассказывать о результатах проведенной разведки. Ну вот, пришли мы на этот хутор, сунулись в крайний дом. Орали-орали у калитки. Никого. Даже собаки нет. Зашли во двор, постучали в дверь, в окно. Никого. Пошли в соседний дом. Я уже смело калитку открываю, только шаг сделал, а тут на крыльцо мужик с двустволкой выскакивает. Убирайтесь, орет, сейчас стрелять буду. Мы назад. Пошли в дом напротив, смотрим, а в окне бабка руками на нас машет. Мы опять вышли на улицу. А тут навстречу отец Василий как раз идет. Он нас и просветил. На хуторе-то, оказывается, птичий гриб. Вот они и сидят по своим хатам, ни с кем не общаются». «Да-да», — подтвердил поп, кивая седой головой, — «такое вот печальное событие». Слушая рассказчика, Виктор с дочерью уже успели почистить и порезать в уху картошку и накрыть импровизированный стол прямо на траве. «Но в этом году он полегче, чем в прошлые годы», — продолжал отец Василий. «Мрет только птица. Случаев падежа скота мне не попадалось. А случай смерти человека — вот первый. Как раз по этому прискорбному случаю побывал на этом хуторе. Сегодня отпевал покойника-то. Я уж вторую неделю квартирую в соседней станице. Загостился на одном месте. А вчера девчонка прибегала, просила прийти сегодня. А это мне за работу дали». Отец Василий повернулся и ткнул пальцем в то место, куда он выкладывал овощи. «А мешочек с солью у вас есть?» — неожиданно спросила Вика. «Нет», — оторопело ответил священник. «А вы растрига?» — продолжала допрос Вика. — «Почему же растрига?» — переспросил отец Василий. — «Хотя, можно, наверное, сказать и так, поскольку был у меня приход, Я его покинул самовольно и пошел странствовать. Но сана меня никто не лишал. По крайней мере, мне об этом неизвестно. А почему ты об этом спрашиваешь, дочь моя? Не обращайте внимания, отец Василий, — ответил за нее Мишка. Это так, литературные аллюзии. Котелок с дымящейся вкусно пахнущей ухой был уже снят с огня, а Виктор Петрович извлек откуда-то пластиковые ложки и тарелки. «Всем за стол», — скомандовала Марина, а потом добавила, обращаясь уже только к отцу Василию. «Пожалуйста, присаживайтесь». То ли густая наваристая уха сегодня была особенно хороша, то ли все успели к вечеру изрядно проголодаться, но котелок как-то необычно быстро опустел. Михаил, заглянув в него очередной раз, разочарованно констатировал: «Пусто». «Ладно, сейчас схожу на реку, воды принесу. Пусть Анатолий Львович свой знаменитый чай заварит». «Отец Василий, я так понял по вашему рассказу, что птичий грипп здесь каждый год бывает различных типов?» — спросил у священника Сверский. «А почему у вас крест деревянный?» — снова влезла с вопросом Вика. «Крест-то? А это, чтобы людей в искус не вводить», — ответил поп. «Знаешь, как бывает, может, и человек неплохой, а увидит здоровущий серебряный крест, начнут ему в голову мысли дурацкие лезть. И это все от нищеты до убогости нашей. Грипп-то? Да, конечно, разный. То было, все болели, и птицы, и скотина, и люди. А в этот год только птицы». Ну да, забубнился под нос профессор. «Это значит первоначальный, самый примитивный штамм, а до этого уже была мутировавшая разновидность. Интересно, интересно. А как же сегодняшний покойник?» «Покойница», — ответствовал отец Василий. «Говорят, от кур своих заразилась. У нее давеча падеж был. А домашние, те вроде бы ничего, здоровые». «А в прежние годы», — продолжал настойчиво спрашивать Свирский, — «были случаи передачи вируса от человека к человеку?» «Кто же его знает?» — развел руками священник. «Но в прошлом году люди болели, да, и кое-кого Господь прибрал». «Так как же они в таких условиях продолжают живность держать?» — изумился Свирский. «Да, держат», — подтвердил отец Василий. «Как им не держать? Держат?» — еще раз повторил он. «Только в случае падежа карантин устраивают, вот как на Ромашкове». «А вы сами не боитесь заразиться?» «Вон сегодня покойника отпевали, в зараженный дом входили», — спросил профессор. Отец Василий с удивлением посмотрел на Свирского, словно недоумевая, как такой солидный пожилой человек может задавать столь наивно детские вопросы. «На все воля Божья», — ответил он. «А священнослужитель, как и врач, должен исполнять свой долг перед Богом и людьми всегда и везде, и никому не отказывать. А бояться? Чего ж бояться-то? Я в позапрошлом году переболел. Тяжело болел, думал, призовет меня к себе Господь, но нет, видимо, не пришел еще мой час. Жив-здоров, как видите. С тех пор не то, что птичий грипп, а и простуда обычная ко мне не липнет». «Интересно, интересно. Выработался стойкий иммунитет после заболевания, перенесенного в тяжелой форме», — бормотал Анатолий Львович, усердно протирая носовым платком очки, что свидетельствовало о крайней степени волнения. За время их беседы Мишка успел сгонять на реку и принести воды, раздуть угли, подбросить в костер сучьев и повесить над пламенем котелок. «Анатолий Львович», — обратился он к профессору, — «вода уже закипает. Заварите, пожалуйста, ваш замечательный чай». Свирский поднялся на ноги и подошел к костру. Михаил уже стоял наготове, протягивая ему пачку чая и ложку. «Отец Василий», — сказала Марина, подгребая под себя сено из копешки и устраиваясь поудобнее, — «а почему вы свой приход бросили? Почему странствовать отправились?» Он поднял голову, встрепенувшись так, как будто она своим вопросом помешала ему додумать какую-то бесконечно важную, но в то же время чрезвычайно запутанную и длинную думу. «Странствовать?» — переспросил он, пожал плечами, перекрестился и с убеждением сказал. «Это было озарение. Свыше. Жил я до того, как все священники живут. От праздника до праздника. Хлопотал о ремонте храма, восстановлении колокольни, воскресную школу открыл. Тем более, что отчизна наша, долгое время лютыми безбожниками управляемая, отошла от православия, позабыла Господа. Отсюда и беды все. И я старался, служил, пытаясь вернуть людям чистый источник веры. Одним словом, как вы, миряне, говорите, крутился. Но однажды остановился и задумался. Уже и безбожных коммунистов давно нет. Дважды в год церковную службу на всю страну по телевидению транслируют. Большие начальники в храмах стоят и, держа свечечки, неумело крестятся. Уже без присутствия священнослужителя и шагу не делается. Даже бордель, прости Господи, новый открывается, и то попа приглашают, чтобы осветил он данное учреждение. Церковные иерархи в самых высших сферах заседают, с министрами президентами лобызаются и за ручку здороваются. Вроде вернула церковь себе утраченные позиции в обществе и государстве. Почему же жизнь наша с каждым днем становится все омерзительнее, а люди циничнее и подлее? Почему младшие перестали оказывать почтение старшим? Почему исчезает семья? Почему на улицах наших городов миллионы беспризорных детей при живых родителях? Почему у нас десятки миллионов алкоголиков и наркоманов? Почему убийства людей у нас стали обыденным явлением, а воровство и прелюбодеяние даже не почитается грехом? И почему, наконец, наши кладбища так густо заселены 20-30-40-летними мужиками, как будто война прокатилась по Руси? И что? Вам удалось найти ответы на эти вопросы? Несколько игриво спросила Марина. Поп с недоумением посмотрел на нее, пожал плечами. Это было как озарение. Это даже не наказание Господне за грехи наши, ибо они не знают Господа. Они язычники. Мы живем в языческой стране. Этим людям надо нести Слово Божье и учить их закону Божьему. И я какое-то время мучился, не знал, как мне поступить. И однажды кто-то из учеников воскресной школы забыл на столе книгу. Я взял ее, раскрыл Евангелие от Марка, а там подчеркнуто. И сказал им: идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари. Я понял, что это знак. Бросил дом, бросил приход и с тех пор странствую по всей Руси. Служу Богу и людям, как могу. И проповедую слово Господа нашего Иисуса Христа.